Продолжаем угорать с темы мультикама. Админ, это тебя приветствуют бойцы 3879-го Убер-Бер-Бер-Спена. Когда мы попали в Пулун, нам показывали твои ролики. И мы сначала были не согласны, а потом были согласны. Это все из-за мультикама.